Итоги операции. Хотя Жуков вряд ли бы стал возражать против операции по прорыву блокады Ленинграда, это направление было, пожалуй, единственным, на котором можно признать однозначно верным его высказывание о необходимости прорыва прочной обороны. На рубеже реки Волхов была, во-первых, не потрепанная летними и осенними боями 41-го свежая пехотная дивизия в первой линии, а во-вторых, на этот рубеж свернулась ударная группировка, штурмовавшая в ноябре 41-го Тихвин. Свежих дивизий в первой линии, строго говоря, было даже две. С ноября 41-го на этом направлении действовала 250-я испанская дивизия. Удержание ею фронта у Новгорода позволяло уплотнить боевые порядки остальных соединений 18-й армии на рубеже Волхова. Поэтому, несмотря на ввод в бой двух свежесформированных армий, Волховскому фронту не удалось достичь решительного результата. Не были выполнены ни задача максимум – глубокий прорыв к Луге, ни задача минимум – окружение чудовской группировки противника. Как и во всех наступательных операциях Красной армии зимы 42-го, у Волховского фронта отсутствовал эффективный инструмент развития успеха, который позволил бы перерезать коммуникации чудовской группировки противника до переброски резервов. Немецкому командованию удалось парировать наступление 2-й ударной и 59-й армии вполне традиционными методами – переброской резервов с пассивных участков фронта и затыканием дыр прибывающими с запада соединениями. Типовым приемом стало также упорное удержание опорных пунктов в основании прорыва, что не позволяло советским войскам его расширить. Однако, если советскому командованию на северо-западном направлении не удалось достигнуть позитивных целей – разгрома войск ГА «Север» и деблокирования Ленинграда, то это не означает, что не были достигнуты негативные цели, то есть нарушение планов противника. Командование группы армий «Север» в марте 42-го находилось от решения задачи соединения с финскими войсками и захвата Ленинграда неизмеримо дальше – чем в ноябре 41-го, в начале наступления на Тихвин. Наиболее актуальной для руководства 18-й армии в марте 42-го была ликвидация вклинения 2-й ударной армии и выставление прочного заслона против Волховского фронта. Одновременно, в результате Любаньской операции, была перерезана железная дорога широкой колеи Новгород-Чудово. Это заставило немцев построить обходную узкоколейку длиной 72 километра, получившую условное наименование «Звезда» Штерн. Поэтому, несмотря на то, что ни одной из сторон в зимней кампании 42-го не был достигнут решительный результат, общая обстановка под Ленинградом изменилась в пользу советских войск. Непосредственная угроза городу была надолго ликвидирована.